«Этого не может быть!» Энергетик Сиренко подался вперед, словно не верил собственным глазам. «Там были камеры с атомными аккумуляторами. Не могли же они все сразу?» «Значит, могли», — жестко проговорил Кленов. «Давайте продолжать без эмоций. Нам нужно быстро и точно разобраться в ситуации. Могут техники установить причину в перерыве подачи энергии на те узлы, которые питались от аварийного кабеля?» «Это уже сделано. Импульс тока от основного кабеля в момент перерыва энергии пробил фильтры и, пройдя в аппаратуру управления, заблокировал реле включения аварийной подпитки». «И откуда же взялся столь мощный импульс?» «Грозовой разряд, всплеск амперпотока в момент отключения аварийных устройств. Такое иногда бывает». «Ну а если бывает, почему ваши фильтры не были рассчитаны на такой случай?» «Всего не предусмотришь. Кроме высокой энергии, этот разряд обладал еще необычной формой импульса. Слишком крутой фронт». «Хорошо. Что произошло с автономными аккумуляторами?» «С ними ничего не произошло. Они нормально работают. Нам неизвестен способ, которым можно было бы обесточить эти устройства, не повредив их структуры. Это невозможно в физическом смысле. Реакцию атомного распада нельзя временно приостановить. Зато можно перерезать провод, разомкнуть цепь, ведущую от батареи к потребителю». «На автономных аккумуляторах работало 16 различных устройств, и все они бездействовали ровно 2 секунды. За это время разомкнуть цепи и соединить их вновь не сумел бы самый гениальный техник. К тому же не обнаружено никаких следов разрыва». «Есть еще какие-нибудь замечания, соображения?» Все удрученно молчали, словно груз неведомой и неразрешимой проблемы опустился на их плечи. Но они сделали все, что могли. Остальное – это его дело, его работа. «Всем спасибо, мне нужно подумать. Я хотел бы остаться один». Через 2 часа, потребовав приема по коду чрезвычайной важности, Кленов уже сидел в кабинете начальника УВИБВа. «Я располагаю доказательствами того, что в зоне мексиканского объекта произошло внедрение на нашу территорию неизвестного объекта массой в 120 килограммов». «Вот как? Вы уже и массу посчитали?» Суховатый желчный начальник управления Стахнов, покинувший по требованию спецвызова какое-то важное заседание, не сумел скрыть своего раздражения. А от этого молодого теоретика, как про себя он уже давно окрестил Кленова, неприятностей и проблем пока было значительно больше, чем пользы. «Скажите лучше, как обстоят дела с Гравовым?» «Я собирался вылететь на Гридос лично, но после объявления всеобщей тревоги был обязан...» «Это я знаю, продолжайте». «Как только мы установили, что дубль-журнал не содержит интересующей нас информации, я применил нестандартную методику обследования. Это тема моей диссертации. Технически все достаточно сложно, я не знаю, нужно ли объяснять». «Я постараюсь понять. Попробуйте». «После выключения любого электронного устройства, в особенности содержащего элементы, чувствительные к свету, на нем какое-то время сохраняются в разных частях схемы электрические потенциалы. Статическое электричество экранов, напряжение на конденсаторах, остаточные индуктивные токи в катушках. В некоторых местах эти напряжения сохраняются достаточно долго. Если их снять, составить карты напряжений, проанализировать все это по специальной программе на компьютере, то мы получим возможность заглянуть в эту временную область, в которой приборы как таковые не работали. Я правильно вас понял?» «Да, в этом конкретном случае это так и есть. Хотя, в принципе, возможности этого метода для различных экспертиз и диагностик значительно шире». «Жаль, что вы до сих пор не доложили о вашей работе». «Я докладывал». «И что же?» «Мне ответили, что теоретически это может быть интересно». «Почему не подали официальный рапорт?» «Я решил дождаться конкретного случая, чтобы доказать возможность практического применения своих разработок. Такой случай представился на мексиканском объекте». Чем сильнее закипал Кленов, тем медленнее, спокойнее и размереннее он говорил. Стахнов усмехнулся. «Я не в силах проконтролировать все работы управления лично, но в вашей разберусь обязательно. Продолжайте». Кленов все еще не остыл и говорил по-прежнему сухо, бесцветным голосом. На первый взгляд, применение этого метода в случае с мексиканским объектом не представлялось возможным, поскольку там все остаточные напряжения на приборах были стерты их последующим включением. На наше счастье, в одном из мониторов в момент перерыва подачи энергии выбило предохранитель. Мониторы не ремонтировали и не включали. Даже не попытались установить причину отказа. Попросту заменили новым. Так что найти этот бесценный монитор мне удалось далеко не сразу. Зато потом, несмотря на большой промежуток времени с момента отключения, нам удалось составить карту остаточных напряжений этого прибора. Хотя, конечно, далеко не полную. Стахнов подался вперед. С этого момента все, что говорил Кленов, становилось чрезвычайно важным, поскольку из области предположений и догадок, на которые, по мнению специалистов, только и можно было рассчитывать в анализе происшествия на мексиканском объекте, они совершенно неожиданно перешли в область документально подтвержденных фактов. «Значит, именно так вы установили?» Голос Стахнова неожиданно сел от волнения. «Да, на этом мониторе. Сохранилась даже часть размытого изображения. Однако его не удалось идентифицировать ни с одним известным нам объектом. С высокой степенью достоверности удалось реставрировать лишь показания гравиметров в нижней части экрана. Из них следует: в аппаратную проник посторонний объект массой в 120 кг. Он находился там 1,5 секунды и за полсекунды до включения контрольной аппаратуры исчез. Медленно, словно преодолевая некое невидимое сопротивление, Стахнов потянулся к своему личному пульту. Кодовый номер Z2. Он все еще не верил. Ему все еще казалось, что здесь, в его кабинете, разыгрывается странная театральная постановка. Но код был вполне реален, и аппаратура, идентифицировав его личность, объявила по всем необходимым каналам операцию «Прорыв». Разработанная несколько лет назад как простая мера предосторожности, операция, на которую сейчас переключались все мощности и ресурсы планетов, ставила своей целью обнаружение и локализацию возможного проникновения извне через мексиканский генератор любого постороннего объекта. Однако Стахнов понимал уже, что безнадежно упущенное время не вернуть никакими силами.